Глава 39. В 9-й год правления Сидекии, царя Иудеи, в 10-м месяце, Навуходоносор, царь Вавилона, со всем своим войском подошел к Иерусалиму и осадил его. В 11-й год правления Сидекии, в 9-й день 4-го месяца, городская стена была проломлена. Вельможи царя Вавилонского вошли в город и воссели у средних ворот. Это были Нергал-сар-Эцер из Самгара, Неву-сар-Сехим, начальник евнухов, Нергал-сар-Эцер, военачальник и все остальные вельможи царя Вавилонского. Увидев это, Сидекия, царь Иудеи и все воины бежали. Ночью они вышли из города возле царского сада через ворота двух стен и пошли по дороге на Араву. Войско халдеев пустилось за ними в погоню и настигло Сидекию в пустыне близ Иерихона. Схватили Сидекию и привели к Навуходоносору, царю Вавилона, в Ревлу, что в земле Хамат, и там Навуходоносор устроил над ним суд. В Ревле, на глазах у Сидекии, царь Вавилона зарезал его сыновей, и всю знать Иудеи перебил царь Вавилонский. Затем он ослепил Сидекию, заковал его в кандалы и увел в Вавилон. Царский дворец и дома простолюдинов халдеи сожгли дотла, а стены Иерусалима разрушили. Всех, кто еще уцелел в городе, включая перебежчиков, перешедших на сторону вавилонского царя, всех, кто уцелел, Навузарадан, начальник стражи, отправил в Вавилон. Лишь часть бедняков, тех, у кого ничего не было, Навузарадан, начальник телохранителей, оставил в Иудее и дал им тогда виноградники и поля. Навуходоносор, царь Вавилона, отдал Навузарадану, начальнику телохранителей, такой приказ об Иеремии: «Забери его и позаботься о нем, не делай ему никакого зла. Как он тебе скажет, так и поступи с ним». Навузарадан, начальник телохранителей, а также Неву-Шазбан, начальник евнухов, Нергал-Сар-Эцер, военачальник и остальные вельможи царя Вавилонского послали за Иеремией. Они забрали его со двора стражи и передали Гидалии, сыну Ахикама, сына Шафана, чтобы тот отправил Иеремию домой. Так Иеремия остался среди своего народа. Когда Иеремия был еще в заключении на дворе стражи, было ему слово Господа: «Иди и скажи Эвидмелиху Кушиту, так говорит Господь воинств, Бог Израиля. Теперь я исполню слова мои об этом городе, не на благо ему, а на горе. Настанет день, и ты увидишь это воочию. Но тебя я избавлю в тот день, говорит Господь. Ты не попадешь в руки людей, которых ты боишься, ибо я спасу тебя. Ты не падешь от меча, жизнь не будет тебе наградой, ибо ты на меня уповал, говорит Господь».